Ночь в Монровии, как всегда, была жаркая. После захода солнца температура здесь не опускалась ниже 25, а в комнате сейчас, наверное, вообще было под 35. Но Слава не замечал, и кондиционер включать не стали. Юля тоже любила жару. Такую, чтобы асфальт плавился под ее высокими каблуками. Едва ощутимый ветерок шевелил занавески открытых дверей на балкон. Снаружи над комплексом светили ночные фонари, а небо было совсем черным. Россыпи звезд на нем тоже казались горячими, раскаленными греющими искрами разбрызганной лавы. Тимуров в полудреме смотрел на них. Лежал на животе, чувствуя боком и спиной Юлю. Она прижалась к нему, не обращая внимания на жару. Пропустила одну руку под Славу, второй нежно скручивала ободок его уха. Тимуров беспощадно любил все, что касается ушей. Вичканова быстро это вычислила и теперь цеплялась пальцами при любом удобном случае. Славе это нравилось, и сейчас он просто лежал, получая удовольствие, и старался выкинуть из головы ненужные мысли, например, о том, чего боится. Тимуров изначально ловил себя на недоверие. 2,5 месяца они с Юлей вместе, а он до сих пор боялся, что она с ним не просто так. Пока голова была занята работой, было некогда разводить лирику, но когда они оставались вдвоем, сомнения не давали Славе расслабиться, и он видел, что Вичканова прекрасно это понимает. Даже сейчас, в дреме, Тимуров чувствовал, что на его затылок направлен ее взгляд. Юля поспала, как всегда, минут 20 после любви, и сейчас смотрела на него. Слава не ошибся. На макушку внезапно встали ее ногти, крепко впиваясь в кожу. «Тимуров!» «А!» — произнес Слава. «Ты думаешь!» Тимуров уткнулся носом в подушку, посмеялся оттуда, потом приподнялся на локте. «Ну, вроде не запрещено». Юля поцеловала его шею сзади, переходя поцелуями на лопатки. «О чем?» — спросила она. Тимуров хорошо подумал, прежде чем ответить. «Мы что-то делаем неправильно», — произнес он. «Павел должен быть осторожнее, а он...» Слава почувствовал, что Вичканова переворачивает его. Повернулся сам, и Юля толкнула его на подушку. Налегла сверху, прижала, пристально глядя в глаза. На лице не было и тени улыбки. Тимуров замолчал под ее внимательным взглядом. «Нет», — мягко сказала Юля. «Ты думаешь не об этом?» Слава сглотнул. «Ты думаешь о том, что Павел приставил меня к тебе?» — спокойно произнесла Вичканова. «Думаешь, что так он контролирует тебя с моей помощью?» «У него есть для этого симбионт», — мрачно ответил Слава. Юля отрицательно покачала головой. «Но ведь этого мало, Тимуров. Симбионт дает всего лишь поведенческие установки. А я могу сделать с тобой гораздо больше. Убедить тебя делать все, что Павел прикажет. Даже если ты не будешь с этим согласен. Ради меня, так?» Слава молчал секунды, но потом утвердительно опустил голову. «Можешь». Нечего врать. Юля видит его насквозь. Он действительно так думает. Вичканова прикрыла глаза на секунду, обдумывая этот ответ, и снова взглянула на Тимурова. «Главное, не скажи это Павлу», — тяжело вздохнула она. «Он меня очень любит. Так что ему будет обиднее, чем мне». Тимурова охватило неприятное чувство. «Это тебя обижает», — произнес он. Это был не вопрос, но осознание. В очередной раз. «Юля, прости меня». Слава приподнялся, опрокинул Вичканову на постель, налег сверху. Юля спокойно смотрела на него из-под длинных ресниц. И Тимуров тоже провалился в черные пятна ее зрачков. «Не надо было позволять тебе знать все мои мысли», — тихо произнес он. Едва заметная улыбка тронула губы Вичкановой. «Тогда бы я видела, что ты мне не доверяешь, и не знала бы, почему», — прошептала она. «Сейчас знаю». «Разве так легче?» — спросил Слава. «Нет», — ответила Юля, поглаживая пальцами его губы. «По-твоему, я не могла влюбиться сама, без приказа Павла?» Тимуров молчал, не знал, что ответить. Осталось пошутить. «Не знаю, Юля, чем я мог тебе понравиться?» Вичканова внезапно начала улыбаться. «Помимо смазливого лица и шикарных плеч?» Слава уткнулся лицом в шею Юли, смеясь. «Еще у тебя стройные ровные ноги», — невозмутимо продолжала она. «Обожаю стройные мускулистые ноги у мужчин». «Юля!» — смеялся Тимуров. «Ну и, конечно, сразил меня своими пальцами при втором знакомстве», — не унималась Юля. «Помнишь, ты мне руку пожал? Размеры безымянного пальца в мужском организме закладываются под действием тестостерона, как и размеры его гормонального партнера. Чем длиннее один, тем больше другой. А у тебя, Тимуров, только безымянный палец в мою ладонь. Представляешь, как я обрадовалась, когда я все понял, все, все». Тимуров, смеясь, начал целовать губы Юли, чтобы замолчала. «Умолкни, Вичканова». Эта манера Юли изображать распутную женщину возбуждала очень быстро. Вичканова обвела его талию руками, сильно нажала пальцами на поясницу, приятно промяв позвонки. «А при первом знакомстве ты нес меня на руках к вертолету», — тихо произнесла она, и Слава как-то внутренне замер при этих словах. «Ты все-таки помнишь это?» — вздохнул он. «Да». Юля больше не улыбалась. «Я же говорила, помню все. Первым Павла, как он меня успокаивал, а я там рыдала в голос, остановиться не могла. Тимуров тоже это помнил. А потом ты». Юля нежно водила пальцами по его затылку. «Несешь меня к вертолету, обнял. Держал на руках все время. Помнишь, вытирал мне лицо от крови?» «Конечно», — прошептал Слава. И сразу ревновал. Вичканова игриво прикусила губу и прикрыла глаза, заманчиво томно глядя из-под ресниц. «Когда Павел сказал, что я еду с ним». Тимуров улыбался. «Заметила?» «Конечно», — прошептала Юля. Она потянулась под Славой, и он с удовольствием почувствовал напряжение ее влажного от жары голого тела. «Ты когда вышел, я Паше сказала, что пойду назначать тебе свидание». Юля вернулась к ушам Тимурова, опять скрутила ободки. «Но он сразу сказал, чтобы я не рассчитывала. Ты откажешься». «А ты все равно решила проверить», — покачал головой Слава. «Ага», — Юля улыбалась. «И выяснила, что ты хороший человек. Не пошел со мной, хотя было видно, что хочешь. Но совесть не позволила. Проявил уважение к Павлу. Покорил меня тогда раз и навсегда». Тимуров улыбался. Снова чувствовал себя счастливым. И хотя это пугало, в этот момент не хотелось думать о том, что это симбионт гонит дофамин и окситоцин в его мозг. Хотелось думать, что это собственные чувства, что все по-настоящему, что Юля не обманывает его, а он не обманывает ее. И все-таки сказать «я люблю тебя» Слава не мог. Уже можно было, уже нужно, но он молчал. Вичканова еще мгновение смотрела в его глаза и, укоризненно покачав головой, привлекла его к себе. «Все, Тимуров, хватит думать о том, чего нет». На этот раз у Славы получилось выбросить лишние мысли и уснуть, обнимая Юлю. Правда, всего на 2 часа. Где-то под подушками заиграла мелодия, и Вичканова, сразу проснувшись, тихо засмеялась. «Я даже знаю, кто это». Тимуров пошарил рукой, нашел смартфон, взглянул на экран и выругался, смеясь, но все-таки провел пальцем по дисплею, чтобы ответить. «Ласточка, ночь!» «Какая?» — засмеялся Вадим. «Почти утро, подъем, Тимуров! Юля, привет!» Вичканова расхохоталась. Вадим ее не видел. Слава держал камеру, направленной на себя. Но Ласточкин, уже зная об их отношениях, конечно, сделал предположение. Любопытный парень сразу все слухи ловил. Да и Марат ему рассказал, как тот на глазах у всех роман начинался. Тимуров же, по слухам самого Подлесного, женщину отбил. «И тебе доброе утро, Ласточка», — ответила Юля. Взяла руку Славы, в которой он держал смартфон, развернула на себя. Вадим окинул довольным взглядом голые плечи Вичкановой и усмехнулся. «Тимуров, и ты мне хочешь сказать, что спишь рядом с такой женщиной? «А что ж так ослаб? Сейчас я тебе помогу!» «Кто родился в ноябре? Стоять, стоять, стоять!» У Юли от поющего Вадима мгновенно начался гомерический смех. Она быстро села, пытаясь продышаться, начала слезы вытирать. Тимуров скептически покачал головой. Ласточкин своим чувством юмора уже не в первый раз так Юлю довел. То-то она любит, когда он звонит. «Чё тебе надо?» — насмешливо прорычал Слава. «Ничего, просто так», — отмахнулся Вадим. «Сейчас Маланину звонил доложить, как у нас дела. Заодно решил и тебя порадовать. Ты ж не забыл, да? Не забыл?» «Не забыл!» Тимуров уже не знал, смеяться ему или плакать. «Павел сказал рано!» «Ха!» — хмыкнул Вадим. «Ты не надейся, я тебе не дам спокойно спать, пока меня в команду не возьмешь». «Вот ты!» — Слава зарычал. «Ну все, я тебе напомнил. Отдыхай, Тимуров!» — засмеялся Вадим. «Юля, пока!» И дисплей погас. «Наглый сучок!» Слава кинул смартфон обратно под подушку, сам сел, взглянул на Вичканову. Та смеялась. «Измором хочет взять!» «Взять он хочет!» — пробурчал Тимуров. «Не того он взять хочет!» Юля расхохоталась. «Слав, ты когда злой такой...» «Какой?» — усмехнулся Тимуров. При этом взял Юлю за коленки и подтащил к себе по постели. Вичканова крепко стиснула его бедра своими сильными ногами, и Слава сжал ее всю в объятиях. Мир пока подождет их. Они оба заняты. Через полчаса Тимуров вышел на балкон, чуть остыть и обсохнуть от горячего пота, и позвонил Шамону. И когда на дисплее появилось его сонное смуглое лицо, Слава насмешливо выдал. «Марат, какого у тебя Ласточкин шатается по ночам без дела? Нагрузи его работой. Делать, что ли, нечего?» Шамун секунду осознавал, потом расхохотался. «Ха-ха-ха, понял. Сейчас найду его». «Как у вас там?» — спросил Тимуров. «Все, едем домой». Марат начал вставать, накинул рубашку на голое тело, шорты натянул. Спал в служебном купе поезда с раскрытой настежь дверью и окном. В микрофон смартфона проходил гудящий звук железных колес состава. «Часа через два уже будем», — сказал он. «Встречать нас придешь?» Марат пошел по вагону мимо купе врачей, разыскивая Ласточкина. Спросил там кого-то. «Вадима не видели?» «Да у машинистов, наверное, опять», — прозвучало в ответ с тихим смехом. «А нашу докуривает». «Чего он делает?» — не поверил Тимуров. «Ага, уже второй день», — усмехнулся Марат. «Вчера на станции местная шпана возле поезда ошивалась. Лет по 16 пацанам пристали к нему. Купи траву, купи траву». «Купил». Слава расхохотался. «Всю купил», — улыбался Шамон. «Потом поближе их заманил. Мы с парнями их отловили, в лица парацельсом пшикнули. А трава у нас теперь полмешка. Ласточка сказал, и чего пропадает? Один хрен теперь не берет. Вот и ходит, дымит». Тимуров пытался не ржать, но не получилось. «Ласточка, блин, приколист». «Ты, кстати, готовься, Слав», — сменил тему Марат. «Вадим сказал, сам к Павлу пойдет. Будет проситься к нему в охрану. Серьезно настроен. Прям как ты в юности». Тимуров усмехнулся. «Ну и хорошо. А ты что скажешь? Мораль корпорации усвоена?» Когда-то из-за проблем с этим Подлесный не допускал его к самостоятельным действиям. Слава был чуть жестче, чем требовалось. Наверное, единственный из всех оперативников корпорации, который позволял себе не всегда соблюдать ее мораль. Мораль требовала от сотрудника уважать любую жизнь. Головореза, насильника, прямого врага. Содержала запрет на применение оружия. Допускала только самозащиту при условии неустранимой угрозы и обязательную медпомощь тому, кто пострадал от этой самозащиты. Действовало правило «нанес вред – устрани». А Тимуров, работая с Маратом, часто ловил себя на мысли, что если бы Шамун его не сдерживал, он бы вряд ли был так добр к тем, у кого руки по локоть в крови. Марат остановился у одного из окон вагона. Встал остыть от жары на ветерке. «В отличие от тебя, Тимуров», — серьезно ответил он, «мораль усвоена сразу и полностью. Вадим, ты знаешь, действительно ласточка, чистая птичка. Для него нет врага. Есть те, кому надо помочь, хотят они того или нет. Он хорошо действует. За все это время ни одной ошибки. За тебя я всегда боялся, а за него нет». А за меня почему боялся?» Марат пожал плечами. «Ты, Тимуров, бесконтрольный, что ли? Все под сомнение ставишь, лезешь везде, авторитетов для тебя нет. Короче, как я всегда и говорил, если б не Павел...» Шамун засмеялся. «Если бы он тебя сам лично не устроил в корпорацию, хрен бы ты сюда попал». «Ну, спасибо!» Марат насмешливо окинул его глазами с экрана смартфона. «Но я все равно рад, что ты с нами. Хотя, если Павел меня спросит, взять ли Вадима в команду его охраны, я скажу, что он готов на 100%. «Именно так и скажи», — утвердил Слава. «Иди траву только отбери у него». Марат засмеялся. «Ну что, жду вас», — сказал Тимуров. Улыбка Шамуна из насмешливой стала просто доброй. «Что, Слав, скучаешь по временам простого оперативника?» «Иногда бывает», — честно признался Тимуров. Марат усмехнулся, кивнул. «Давай, скоро будем». Слава нажал отбой и почувствовал, что Юля вышла на балкон. Шла как кошка, неслышно, но он кожей ощущал ее приближение. Покалывание начиналось. «Не крадись», — засмеялся Тимуров. Юля обняла его сзади, прижалась грудью к спине, погладила пальцами ложбинки мышц на животе и какое-то время так и стояли, ничего не говоря. Утренний ветер скользил по обоим. Черное небо светлело, и линия горизонта обрисовалась рассветом. А Тимуров внезапно заметил пятно. Оно быстро мелькнуло на фоне более светлого участка неба и ушло вверх во тьму. «Юль!» Слава перевел Вичканову из-за спины к себе в объятия. «Туда посмотри!» Он показал рукой. Юля вглядывалась, а Тимуров набрал Маланина. «Игорь, я, кажется, беспилотник видел». «Да», — ответил Игорь. «Он всю ночь над нами. Даже на площадку спускался». «Охренеть, обнаглели!» — удивился Слава. «Фотографировал?» «Ага, и лучом прошел». «Павлу сказал?» «Конечно, но он занят пока». Ответил, что утром разберется. Хотя, в принципе, уже 5. Сейчас наберу ему. «А где он?» «В лаборатории». «Опять?» — усмехнулся Тимуров. «Что он там делает все время?» «Я откуда знаю?» — хмыкнул Игорь. «Ясно, давай». Юля, всматриваясь в небо, покачала головой. «Не к добру». «Интересно, что у нас на площадке делал?» — задумался Тимуров. Комплекс постоянно наблюдали сверху. Радиолокационная станция на крыше административного здания то и дело засекала беспилотники. Но на территорию никто пока не залетал. Это первый. «Входы!» — Юля щелкнула пальцами. «Входы осматривал и окна. Если сканировали лазером, значит, хотели посмотреть структуру внутри зданий, расположение помещений». Слава покачал головой. «Серьезный осмотр». «Ладно. Давай собираться».